Глава 59. «Алекс, прошу тебя, не делай этого!» Я в отчаянии заломила руки. Он глянул на меня, его взгляд стал яснее, но намерения явно не изменились. «Доверься мне, Кейт!» – попросил он. «У меня все под контролем!» «Не похоже!» – возразила я. «Для начала надо попробовать чудодейственность эликсира!» Алекс смотрел на него, как голодный кот на рыбу. «Интересно, это кровь или нет?» Было видно, что Майка тоже будоражила содержимое кубка. Алекс сунул в кубок палец и вынул обогрённым. Подождав, пока с него упадут две капли, он поднес его к носу и понюхал. «Пахнет моей девочкой», — сообщил он. «Так, кровь или нет?» Не терпелось узнать Майку. «Напиток манит, но я не чувствую знакомого духа крови». «Это что-то большее, чем кровь!» Алекс закрыл глаза, улавливая каждую ноту гаммы запахов. «Это то, без чего нельзя жить, от чего сносит крышу, то, от чего невозможно удержаться!» Он задрожал, словно боролся с невиданной силой, но, проиграв битву, облизал палец. И я отшатнулась от него. Стало страшно. Вдруг эта жидкость убивает вампиров? Алекс стоял с закрытыми глазами и слегка покачивался. «О нет, Алекс, зачем ты сделал это?» – запричитала я. «Вначале надо было все проверить!» «Вот сейчас и проверим!» Открыл веки, и я увидела его глаза, налившиеся кровью. Никогда прежде я не видела его таким. Это был не тот Алекс, которого я знала и любила. Это был обезумевший чужак, способный убить за глоток из святого Грааля. «Нет!» – прошептала я непослушными губами и отшатнулась от него. «Да!» – выкрикнул он. Он решительно поднес кубок к губам и стал жадно пить. Алая жидкость стекала у него по подбородку и капала на одежду. Я с ужасом смотрела на происходящее, но что-то изменить не могла. Да и поздно было что-то менять. Процесс обращения был неотвратим. Неиссякаемая чаша могла удовлетворить любую жажду, а она у Алекса была нескончаемой. Мне казалось, что он не остановится никогда. Но вдруг он замер, будто его кто ударил по голове. Постоял так какое-то время и упал на колени. Выронил чашу, и она покатилась по полу. Он схватился за горло и захрипел. «Алекс, Алекс!» Я упала на колени и обняла его за плечи. «Что же ты наделал, Алекс?» Он корчился в немыслимых муках и вопил не своим голосом. От боли рвал на себе одежду. В какой-то момент не удержался и завалился на бок. Его била крупная дрожь. «Сделай что-нибудь!» И я вскинула глаза на Майка. Он был настолько потерянным, что даже услышал меня лишь с третьего раза. «Да, сейчас!» Он бросился на колени рядом со мной и навалился на Алекса, чтобы тот не разбил голову о каменный пол. Но Алекс оказался настолько силен, что их стало подбрасывать обоих. «Я не смогу удержать его!» – выкрикнул Майк и отпустил друга. Но тот вдруг затих. «Умер!» – брякнула не к месту Лика. «Нет!» – закричала я, обнимая обессиленное тело. Я плакала и прижимала к груди голову Алекса. Как больно было терять любимого человека. Именно тогда, когда мы были близки к победе, его не стало. Невыносимая душевная боль пронзила мою душу. Весь свет померк для меня. И вдруг из груди Алекса вырвался слабый стон. «Он жив!» – обрадовалась Лика. «Жив?» – не верилось мне. «Жив?» – каждое последующее слово давалось мне. Все громче и радостней. «Жив! Жив! Жив!» Еле слышно переспросил Алекс. «Неужели?» Он открыл глаза. «Но лучше бы помер, чем испытал ту боль. Даже с серебра в венах было не настолько больно!» Он слабо улыбнулся мне. «Убойный напиток, любимая! Ты чего в него подмешала?» «О, ты жив!» Я упала ему на грудь и зарыдала. Такое эмоциональное потрясение стало испытанием для меня. Я чуть сама концы не отдала. Ты задолбал уже помирать и воскресать вновь. Это уже второй раз. Ты пугаешь меня. Хорошо. В следующий раз, если что, постараюсь не воскресать. Пошутил он. Перестань. Я ударила его кулаком в плечо. Вечно дурачишься. Я так больше не могу. Попытаюсь быть хорошим мальчиком и отныне не травмировать тебя. Пообещал он. Так ты что, стал человеком? Майк смотрел на него огромными от потрясения глазами. «Черт его знает!» – признался Алекс. «Пока что нет желания впиться зубами в чью-то шею. После такого плотного возлияния ты еще долго не должен хотеть крови!» – заметил Майк. «Крови?» – переспросил Алекс и посерьезнее спросил сам себя. «Кровь? Фу! Как противно!» И как только ее можно пить? Тебе неприятно даже думать о крови? Ошеломленно протянул Майк. О небо, Алекс, ты стал человеком. Я не верила в происходящее. Не может быть. Теперь он сам не верил в это. Но я реально не могу даже думать о том, чтобы выпить чью-то кровь. Да и ты стала пахнуть иначе. Пахнешь солнышком, уютом. «Любовью, и мне совсем не хочется кусать тебя за шею!» «Ты человек!» – протянула изумленно я. «Обалдеть!» «Это точно обалдеть!» – поддакнул Майк, перевел взгляд на кубок, недоверчиво прищурился. «Это была кровь?» «Где?» – не понял Алекс, садясь. «В кубке!» «Нет, но что-то более притягательное!» Что невозможно не выпить. И я понимал, что нельзя пить. Но это было сильнее меня. Оно будто само заставило меня выпить себя. Просто наваждение какое-то. У меня всегда был железный характер. И я не позволял себе спонтанные поступки. А тут вдруг не удержался. Да какой там не удержался? Это было настолько притягательно, что я готов был умереть ради одного глотка из чаши. «Интересно, оно так действует на всех или только на вампиров?» Задалась вопросом Лика, протягивая руку к кубку. Он валялся на полу и был пуст. «Не трогай!» – остановил ее жестом Алекс. «Мы не знаем, что там за жидкость и насколько она вредна или полезна для нас. Но ты-то жив и даже вполне здоров!» хохотнула она. «И как всем кажется, стал человеком». «Но тебе-то не надо становиться человеком», отметил Алекс. «Так что не трогай пока чашу. Бороться с соблазном невозможно». «Когда я держала кубок, мне совершенно не хотелось пить из него», напомнила я. «Ну, тут два варианта. Либо то, что ты человек, и потому на тебя содержимое не действует. Либо ты создатель этого напитка, оттого он тебя и не привлекает. И как узнать истину? Мне было интересно. А зачем она тебе нужна? Не понял Алекс, беря меня за руку. Разве это так важно? Нет, это было не важно. Только все равно знать хотелось. Но, видимо, это нужно проверять на других людях. А рисковать сейчас Ликой вовсе не хотелось. «А какой вкус?» – не унимался Майк. «Как кровь?» «Сдалась тебе эта кровь!» – рассердился Алекс. «Даже не знаю, с чем сравнить. Нечто терпкое, но приятное, с кисло-сладкими нотками». «Гурман!» – усмехнулась я. «А то!» – усмехнулся он в ответ. Окончательно придя в себя, он поднялся. Рубашка и куртка были в лохмотьях. Алекс раздраженно снял их и кинул в угол. «А теперь пора подумать, как выбраться отсюда!» Он перешел к самому важному, но выхода не было, как и надежды на спасение.